XIV век в Кастилии стал веком ярких личностей и бурных страстей. На смену битвам с мусульманами пришли иные войны и внутренние распри. Брат вставал на брата, родственники убивали друг друга, пытаясь достичь влияния на короля. Испания, реконкиста, XIV век. Новые времена, новые правители. У нас в гостях историки Галина Попова, здравствуйте, и Владимир Ведюшкин, здравствуйте. Галина Попова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор статей по истории средневекового права, политической истории Леона Кастильского королевства XI-XIV веков. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор монографии публикаций по истории испанского дворянства 15-18 веков, а также учебников и учебных пособий. Позади был 13 век. Бурный век. Бурный очень век, очень яркий, очень значимый в истории Испании век, так называемый быстрый реконкисты, когда на протяжении буквально немногих десятилетий были отвоеваны, освобождены от власти мусульман огромные территории. Век, когда, по сути, собственно, уже с этого момента, с середины 13 века, власть мусульман на полуострове ограничивалась очень небольшой территорией Гранадского эмирата. Последнего оплота. Не то чтобы вот вовсе никаких проблем уже теперь здесь не возникало. Но, в общем, точка невозврата была пройдена. То есть представить себе после середины 13 века, что мусульмане вновь завоевали весь Пиренейский полуостров, уже невозможно. Хотя Гранадский эмират достаточно все-таки богат, достаточно населен, достаточно может выставить немалые военные силы и при поддержке из Африки мог попортить крови, что называется, королям России. Расшириться. Расшириться, да, захватить, вернуть себе какие-то территории. Поэтому вот на протяжении еще первых десятилетий XIV века идет очень активная борьба за вот наиболее стратегически важные территории в районе Гибралтарского пролива. Гранадский эмират был образован в 1013 году в результате распада Кордовского халифата. Во время Великой Реконкисты 13 века только он устоял, оставшись последним мусульманским государством на территории Пиренейского полуострова. 14 век стал временем экономического и культурного расцвета Гранадского эмирата, но затем он был ослаблен внутренними распрями и завоеван испанцами. Это событие завершило почти восьмивековой процесс христианской реконкисты. Вот эти военные успехи, естественно, повлияли и на всю жизнь общества. Да? То есть появились новые возможности у государства, окрепла королевская власть, которая, собственно, во главе этих завоеваний стояла. Это очень яркие фигуры, мы помним, и Фернанда III, святого, знаменитого правителя, с которым как раз связаны наибольшие успехи так называемой вот этой быстрой реконкисты, и его сына Альфонса Мудрого, наверное, быть может, самую яркую личность среди всех правителей средневековой Испании. Вот. Но после его смерти наступает другое время, и это время, конечно, его новизна во многом связана с тем, что вот уже теперь не было такой опасности со стороны мусульман. Альфонсо X Мудрый, король Кастилии и Леона. Король предпринял ряд мер по централизации управления королевством. Попытка Альфонса X Мудрого претендовать на титул императора Священной Римской империи оказалась неудачной. Централизаторские устремления Альфонса X вызвали конфликт со знатью. В ходе борьбы Альфонсо X фактически потерял власть в королевстве, хотя и сохранил королевский титул до самой своей кончины, последовавшей в 1284 году в Севилье. Он получил прозвище «Мудрый» благодаря многочисленным научным и литературным сочинениям. другие силы как бы выходят на поверхность и начинают определять ход истории. И, конечно, это прежде всего очень мощная знать, во главе которой сплошь и рядом оказываются представители королевского дома. То есть сама королевская семья постоянно расколота. Брат идет против брата, дядя против племянника. И это норма, это не какое-то исключение. Почему же все-таки королевский титул в XIV веке, в частности, в Лено-Кастильском королевстве, он всегда един, его не поделили, хотя такие попытки были, может быть, мы еще коснемся этого вопроса. И это связывали как раз с тем, какие сложности возникли у королевской короны и всех людей, которые с этой короной, с этой семьей королевской были как-то связаны в связи с этими новыми территориями. Они же огромны. И ими надо как-то управлять, во-первых. А во-вторых, есть еще такая версия, что в XIV веке в Кастилии очень сильно меняются экономические способы эксплуатации, как бы мы сказали, в прежние времена, а проще, как благородные люди благородного статуса могли обеспечивать свое существование. То есть вот эти новые методы, которые в XIV веке появляются на повестке дня для них, и новые способы договариваться с властью, чтобы эти ресурсы, новые другие ресурсы, связанные прежде всего на самом деле с торговлей и новой организацией власти на земле, местной власти, вот где они эти деньги, на самом деле не деньги, а средства могли получить. Вот была у испанских историков несколько десятилетий назад такая версия, что XIV век очень сильно, в XIV веке очень сильно изменилась экономическая структура, то есть то, на что, в чем были заинтересованы, материально заинтересованы гранды, и теперь мы уже можем говорить слово гранды в XIV веке, это вполне актуально, как они договаривались с властью, а главное, не только как они пытались эти свои ресурсы за собой закрепить, но что думала по этому поводу королевская власть и ее представители. Королевская власть, разные ее представители, не стоит, наверное, говорить так абстрактно, а начиная с уже самых первых десятилетий XIV века, совершенно по-новому заявила о себе как публичная власть, потому что момент личной связи в XIV веке, королевская личной связи с персоной короля, королевская власть, конечно, короли не смогли от этого отказаться, от поддержки или манипулирования этой личной связью. Конечно, нет. И еще много столетий это будет актуально. Но они попытались эту ситуацию изменить, ввести новые способы управлять страной. Вот это, пожалуй, тоже стоит здесь добавить. Вот у всех персонажей, у всех ярких персонажей этого столетия прослеживаются так или иначе такие склонности заявлять о себе как о публичной персоне, у которой есть свои задачи, и никакие ее личные частные интересы не должны вмешать в исполнение этой задачи. Накануне Альфонсо X, который был знаменитым законодателем, он пытался подобные формулировки ввести в своих в разных текстах, созданных в его правлении, но в силу разных обстоятельств, скорее таких политического характера, это не утвердилось. А вот в XIV веке, несмотря на все бурные события и все распри разного другого рода страсти, все оказалось немножко более устойчиво в конце концов. И вот, наверное, здесь стоит начать изложение некоторых событий, связанных с правлением короля, первого короля XIV столетия, Фернанда IV. Тут надо, наверное, еще сказать, что вот как бы довольно велика была роль, но в определенном мере исторической случайности. В том смысле, что когда именно король, тот или иной король умирает, и ему наследует его сын, ну, это зависит от самых разных обстоятельств, да, и если при этом у власти оказывается ребенок, ну, как бы на троне, скажем точнее, да, оказывается ребенок, то это совсем не та же ситуация, чем если к власти приходит зрелый хотя бы совершеннолетний. Да, да, да. И вот когда дважды подряд в Кастилии приходит к власти, наследует отцу на троне ребенок, естественно, это приводит, ну, как бы предполагает определенное там усиление тех, кто толпится у трона, и до совершеннолетия короля управляет... А потом вызывает обратную реакцию, а потом, естественным образом. Обратная реакция, да, совершенно верно. А толпились у трона, кстати говоря, тоже люди не последние по своим амбициям, по своим способностям и по рождению. То есть у них как раз вот эта вот идея о том, что королевство можно еще как-то поделить между потомками королевского рода, среди этих людей, которые это были дяди короля, кузены короля, братья короля, вот у них эта идея, она все время так или иначе всплывала. Вот. И в частности, вот Фернандо IV, который вступил на трон в очень раннем возрасте. 9 лет. Да, после достаточно... неожиданной, на самом деле, смерти своего отца Санчо IV, у него с его вступлением на трон была еще следующая проблема, что до начала XIV века, до 1303 года, брак его родителей не считался законным. То есть только в 1303 году мать Фернандо IV получила от папы римского Бонифация VIII, довольно знаменитого тоже персонажа, подтверждение того, что ее брак с королем Санчо IV храбрым был законен. Они были слишком в близких родственных отношениях, там она была его тетей двоюродной, и поэтому вот такого рода вещи. И фактически, когда он вступал на престол, когда он был объявлен королем Леона и Кастилии, он считался незаконно рожденным. И на это очень часто упирали его дяди, кузены, которых было немало. И даже в первый год его правления они составили заговор, и были провозглашены король отдельно. Один из претендентов на трон Кастилии, а другой претендент на трон королевства Леона. Вот в 1296-м такая попытка раздела была произведена. Но благодаря действительно незаурядным способностям матери Фернандо IV, которая стала главной регеншей, Марии, звали ее Мария де Малина, вот благодаря ее действительно очень умной, тонкой и продуманной политике, ей удалось расстроить эти планы, и Фернандо IV на троне удержался. Помимо вот мудрости действительно незаурядной этой женщины, его матери Марии де Малины, которая, кстати, очень популярна в испанской, ну, скажем так, в испанском обществе. То есть есть фигуры, вот, которые на слуху. Да, вот, ее именем названа одна из очень больших улиц Мадрида. Ее проходят в школе. Да, то есть это вот что-то вроде нашей, там, ну, если не Екатерины Великой, то, по крайней мере, Елизаветы, наверное, так как-то, да, что-то сопоставимое по значению для испанских школьников. Действительно, очень яркая и незаурядная личность. Но были и другие силы, которые не были заинтересованы в расколе страны. Да, то есть, прежде всего, это те силы, которые, вот, собственно, благосостояние которых зависело от торговли. Горожане, купцы. Не случайно одной из сил, на которые смог опереться, ну, нельзя сказать еще сам Фернандо IV, поскольку он еще малолетний, но смогла опереться Мария де Малина, были объединения городов, так называемые эрмандады, которые вот, огромную роль сыграли в испанской истории в конце 13 и начале 14 века. Они не так были важны в военном чисто отношении, хотя ополчение у них тоже свое было, но все-таки, конечно, несопоставимое по военной силе с отрядами знати. Финансовая поддержка, и кроме того, каждый крупный город, да и не крупный, в это время крепость. Да, если где город, можно укрыться. Да, где можно укрыться, если город затворяет тебе ворота, то обойти его и идти дальше опасно. Может последовать удар с тыла. Горожане и купцы, на самом деле здесь надо добавить, что ведущую роль в городах, даже в тех, которых торговля, скажем так, выходящая за пределы региона не была развита, на самом деле ведущую роль играли мелкое рыцарство. То есть, собственно говоря, в городских советах, которые принимали решение затворить ворота или пустить того или иного претендента на престол или ту же самую Марию Домалина в город, вот в этих советах городских основную роль играли именно мелкие рыцари. Мелкие рыцари, которые в этом городе проживали и которые решали вопросы как внутренней городской безопасности, так и те вопросы, которые вышли именно в первой половине XIV века на повестку дня для всех участников политической борьбы, а именно кого поддержать не только военным способом, но и деньгами, средствами. И вот эти вопросы решались на объединениях, которые сейчас мы можем назвать парламентами, часто называют это парламентом, это кортесы, испанские кортесы, которые появились еще в XII веке, но именно со второй половины XIII и всю первую половину XIV века это одна из решающих сил. Их прошло за первую половину XIV века 40 собраний, то есть в разных городах собирались депутаты, приглашенные депутаты из разных городов. Туда же приезжали представители знати, гранды, которых удалось позвать или которые были сторонниками. Как правило, кортесы собирали в большинстве случаев, вот эти вот 40 известных случаев, собирали короли, то есть или вот в данном случае регенша, и приезжали обязательно прелаты церковные. И вот эти люди собирались, обсуждали вот все политические союзы, все переговоры относительно того, кто кого будет поддерживать, решались в этот период в основном на кортесах. И второй вопрос, который всегда решался на кортесах, а получит ли король или его соперники деньги? И вот эти деньги, то есть города обязались выплачивать определенную сумму. Это, как правило, были экстраординарные сборы. Mm-hmm. Да, то есть они обязались, что мы вам выплатим, ваше величество, в 7 раз больше, чем платили до этого. А за это вы нам подпишете вот те или иные привилегии. Или вы подтвердите те или иные привилегии. Вот в таком обычно ракурсе велся диалог между кортесами и представителями королевской знати. И вот этот момент поддержки финансовой... Инициатором был обычно король. Короли, да. Потому что это вот как раз там же решались вопросы. Пустят они противников политических, горожане тех городов, которые участвовали в кортесах, или не пустят? Пустят они того же короля или не пустят? И вот на этих самых кортесах, поэтому практически все важнейшие и договоры, и важнейшие установления первой половины XIV века, они именно приняты на кортесах. Десятилетия, когда кортесы служили как бы осью, вокруг которой вращалась вся жизнь общества. Представители знати и духовенства король вызывал как бы персональными письмами, а представители горожан, ну то есть как бы он писал в города о том, что вот собираю кортес, а они уже решали, кто именно от них поедет. И, собственно говоря, одним из примеров вот такой роли именно Кортесов может служить вот то деяние, которое Фернандо IV совершил уже тогда, когда он достиг совершеннолетия, начал править самостоятельно. Ну, считается, что первые годы, с 1301 года он начинает править самостоятельно, хотя, конечно, его мать постоянно участвует так или иначе, так немножко закулисно, но все равно участвует в политике. Вот когда Фернандо IV наконец смог закрепиться на троне, и он добился, еще что важно, добился поддержки не только внутренних сил, но и соседних королей. Соседних королей в данном случае в первую очередь речь идет о Португалии, потому что тогда на Пиренейском полуострове существует не только Кастилия, еще Арагон, Наварра и Португалия. Португалия – государство в западной части Пиренейского полуострова. В первом тысячелетии до нашей эры территорию Португалии заселили племена кельтов. Во времена римского господства она называлась Лузитанией. После гибели Западной Римской империи находилась под властью светов, вестготов, а затем мавров. В 1096 году на отвоеванных христианами землях возникло графство португальское. Правление Авесской династии стало временем расцвета страны. Португалия сыграла важнейшую роль в великих географических открытиях, в ходе которых сложилась португальская колониальная империя. После пресечения династии на португальском троне утвердился испанский король Филипп II. Суверенитет Португалии был восстановлен в 1640 году. Возвращаясь к Фернандо IV, который женился, его мама Мария де Малина договорилась с португальским королем о том, что Фернандо IV женится на португальской принцессе Констанце, что он покорно и сделал. И это, по-моему, чуть ли не единственный пример в XIV веке, когда про короля неизвестно ничего такого яркого, связанного с его личной жизнью и отношениями с женщинами. Потому что женился, у него были законные наследники, и вроде никаких проблем его отношения с женщинами королевству не принесли. Это вот Фернандо IV действительно единственный такой пример. Трое детей. Да, и законные дети. Вот. Когда после вот этого утверждения своего положения Фернандо IV решил вернуться к вопросу войн с мусульманами, к реконкисте, он в первую очередь собирает Кортесы для того, чтобы получить субсидии на сбор войск. И эти Кортесы, это были первые Кортесы, которые прошли в городе Мадрид в 1309 году. Потом еще несколько раз в XIV веке такое случалось. Но тогда Мадрид совершенно заштатный город. Да. И тем не менее так получилось, что в 1309 году Кортесы довольно представительные собрались в Мадриде. И король получил деньги. И главное, кроме денег, которые выделили городские советы, он еще получил поддержку церкви. Церковь обычно отказывалась от части десятины церковной в пользу вот таких вот крупных военных походов. И в союзе с королем Арагона Фернандо IV совершил поход против Гранадского эмирата, где в это время поддержку которому оказали очередной раз правители Северной Африки. Тогда там правила династия Маринидов. Именно в этом походе был отвоеван Гибралтар. Гибралтар – ключевой пункт для контроля над проливом. Не единственный, но, безусловно, очень важный. Ну, один из двух, форпост, наверное. Вот наряду с Тарифой, которая прямо на проливе, да, стояла. Вот, как бы, и Альхесирос. И Альхесирос. Пытались завоевать и два других города, но это не удалось тогда. Причем не удалось из-за предательства знати. В частности, вот Гибралтар, при осаде Гибралтара войска Кастильского короля покинули отряды довольно существенные его родственников, которые сказали, что король не выполняет своих финансовых обязательств, не платит нашим воинам. нашим рыцарям, и мы покидаем. Вот, в частности, такой яркий персонаж кастильской истории этого периода, Хуан Мануэль, тоже оставил своего короля во время осады города. Вот, и... Ну, у него зато потом был шанс реабилитироваться много позже. Ну, много позже, и в глазах уже другого короля. Вот такие случаи тоже происходили. То есть, с одной стороны, реконкиста, и, безусловно, в XIV веке рыцарский кодекс, который... Кодекс рыцарской чести, который господствует, конечно, господствует в сознании рыцарей всех, я бы сказала, всех уровней, он существует, его все признают и понимают, что верность, основанная на вассальном обязательстве, верность, тем более, в первую очередь, в бою, она обязательна. И тем не менее, невыплаченные средства – повод оставить поле боя фактически. Хуан Мануэль был автором около 20 сочинений, трактатов, в том числе посвященных рыцарскому сословию и рыцарскому кодексу чести. Он все очень подробно объясняет про защиту слабых, про защиту церкви, про верность своему сеньору, про верность клятве, все. И обосновывается, почему человек, не соблюдающий честь, он никоим образом к рыцарскому сословию, к рыцарскому ордену относиться не может. Все прописано, но одно дело... Кодекс чести, а другое дело прагматическое, реальное конкретная ситуация. Да. То есть тот же самый Хуан Мануэль, который так замечательно все писал, да, будучи, ну это вообще один из самых таких ярких фигур всей кастильской истории на протяжении нескольких десятилетий. Это племянник Альфонса Мудрого, соответственно, значит, он приходился последующим кастильским королям, либо кузенам, либо, соответственно, значит, двоюродным дядям. Или двоюродным дедом, поскольку прожил очень долго, где-то под 80 ему было, по-моему, или почти под 80, когда он умер. И вот на протяжении всей своей жизни он постоянно выступает возмутителем спокойствия. Он постоянно ссорится, мирится, обладая огромным состоянием, стремится его еще более приумножить, получить еще больше власти, еще больше привилегий, при этом будучи одним из образованнейших людей своего времени. Блестящий совершенно писатель, то есть его книга, новелл «Граф Луканор» считается классикой кастильской литературы этого времени. Там есть чудные совершенно высказывания. Да. Он пишет, написал, желая научить людей, как они должны блюсти свою честь, увеличивать богатство, умножать свое состояние и вступать на путь спасения души. Вот честь, богатство, состояние и спасение души. Замечательно. У него есть и другое, не менее, я считаю, замечательное выражение. Дорогое дорого, стоит дорого, хранить его дорого, потерять еще дороже. Дешевое дешево, стоит дешево, потерять его дешево, да и вернуть недорого. Богатый жизненный опыт явно звучит очень во такой, всех да, этих строках. Человек, прекрасно разбиравшийся в самых разных сторонах кастильской жизни, очень такой могучий и влиятельный сеньор, и в то же время вот писатель, человек, образованнейший человек своего времени, вот такой он был. И, кстати говоря, было время, когда значит, он какое-то время в качестве регента управлял Кастилии. Это случилось уже при следующем короле. Наверное, имеет смысл уже как бы о нем немножко нам поговорить. Это сын Фернанда IV, Альфонсо XI. Да. Если вы говорили, что тому было 9 лет, когда он зашел, а этому был год, да, вообще. То есть понятно, что предстояло долгое регенство. И все началось, собственно, с того, что все претенденты на регенство довольно тут же стали за это регенство сражаться. Страна погрузилась в полный хаос, и главным образом, опять же, благодаря вот этой гениальной совершенно женщине Марии де Малини, которая сумела... пережить своего сына для начала. Ну, во-первых, пережить. Да. То есть она оказалась Дважды регеншей. Сначала при сыне, а потом при внуке. Правда, не только она одна. То есть в результате был... найден компромисс, то есть регентами стали мать Альфонса XI, бабка вот Мария де Малина, двоюродный дядя и двоюродный дед. А потом, тут было даже два этапа регентства. Причем Мария де Малина пережила первый этап вот этого регентства, да. Потому что двое из перечисленных погибли во время войны в Гранаде. И в 1319 году двое из них погибли, и возникла необходимость и возможность, кому-то необходимость, кому-то возможность, регентский совет дополнить и расширить. И вот тогда регентом как раз и стал Хуан Мануэль, то есть вместе с Марией де Малина после гибели двух, одновременно они в одном и том же сражении, два человека, значит, оставили это место вакантным. Хуан Мануэль оставался регентом до того момента, когда Альфонсо XI, решив, что он уже взрослый, просто вот указал ему на дверь, грубо говоря, да, то есть сказал, что все, хватит, дальше я беру власть в свои руки. Вот, и после этого их отношения, в общем, довольно долго оказывались очень сложными. Очень сложными, он тоже беспрерывно нарушал, то есть они друг друга нарушали данные друг другу обязательства, и, собственно говоря, только... уже под конец жизни и того, и другого, то есть в 40-х годах 14 века, им удалось объединиться с пользой для государства. Там произошло сражение при Салада. Но Альфонсо XI, он оказал, довольно рано решил, что он может быть самостоятельным. То есть ему было где-то около 14-15 лет. И он показал себя очень решительным правителем, поскольку... об этом не так много известно, как, например, о его наследнике Педро Жестоком, но он также довольно решительно расправлялся с представителями знати. Не единожды он казнил. Правда, он, как правило, все-таки казнил своих противников, обвиняя их в измене. И при Альфонсо XI... Через суд. Потому что один из самых крупных вельмож его времени был убит в церкви во время мессы. Вот, то есть суд мог состояться, мог не состояться, но объяснение, связанное именно с законом, он давал всегда, что не всегда было характерно для его наследника. Так вот, Альфонсо XI, таким образом действуя, сумел добиться сравнительно стабильного положения. Ему удалось убедить своих соперников, что он наилучший и наиболее сильный претендент на трон. И важным еще моментом его правления был постоянный, долго развивавшийся конфликт с его тестем, потому что у Альфонсо XI его жена была также португальской принцессой и тоже очень близкая его родственница. Но этот брак все-таки был признан законом с самого начала. Однако он не был удачным ни для Альфонса XI, ни в первую очередь ни для самой королевы Марии Португальской, которая мужа видела редко, поскольку практически с самых первых месяцев брака у Альфонса XI уже была возлюбленная Леонор де Гусман. И, соответственно, в законном браке у Альфонса XI родилось трое детей. Ну, да, трое детей, из них только один сын. А вот от Леонор де Гусман у него было 10 детей, из которых одна только дочка. Мария Португальская большую часть своей жизни уже после рождения их общего сына Педро проводила в Севилье. король практически даже не уделял внимания воспитанию своего наследника. Сам король был крайне редко вместе с королевой, и это вызывало постоянное недовольство отца Марии Португальской, короля Афонсу IV, который неоднократно даже вторгался в пределы Кастилии, пытаясь военным путем решить семейные проблемы своей дочери. Демонстрация силы такое своего рода, да? Но, с другой стороны, все-таки, наверное, несправедливо было бы не упомянуть, что среди дел, по которым король отлучался и от королевы, и от любовницы, в общем, были и весьма важные, в том числе вот... Обратно вернусь в Гибралтар. Да, вернемся. Потому что пока мы разговаривали, его мусульмане захватили основу. Да, в 30-е годы, в конце 20-х, в начале 30-х годов, опять... При помощи маринидов Гранадскому эмирату удалось захватить обратно Гибралтар, и Альфонсу XI пришлось признать это в договоре в Боэсии в 30-х годах. И только 10 лет спустя ему удалось вернуться к этому вопросу, то есть в 40-е годы. 14 века, он собирает экспедицию, и для этого даже ему удается договориться вот с тестем и вражду на это время прекратить. А также ему удается убедить пойти в этот поход и Хуана Мануэля. То есть вот в этих двух важнейших экспедициях 40-х годов 14 века, 1340 года, и 1342-44 годов Альфонсо XI выступает совместно и со своими грандами, и с правителями соседних королевств. В кампании 1340 года была одержана, пожалуй, самая крупная военная победа над мусульманами между окончанием Великой Реконкисты и взятием Гранадского эмирата уже в конце 15 века. Битва при Саладосе. Рио Саладо, соленая речка, небольшая речушка, как раз вот недалеко от Тарифы, самая-самая южная оконечность Испании, тот пятачок, где постоянно сталкивались интересы, где Африка сходилась с Европой, христианство с исламом на протяжении многих столетий. И в данном случае опасность была в том, что Гранадский эмират действовал совместно вот с этими самыми маринидами, династией маринидов из Африки. Они обладали большими силами. Ну, сложно всегда, когда мы говорим об этом времени, рассуждать о цифрах. Ну, допустим, в разного рода там справочниках и порталах по военной истории говорят, что там у мусульман было трехкратное превосходство, было до 60 тысяч. Но на самом деле, кто же их считал? Сражение при Рио-Саладо состоялось 30 октября 1340 года между португальцами и кастильцами, с одной стороны, и маврами. В бою участвовало 8 тысяч конниц и 12 тысяч пехоты кастильцев и около 1000 рыцарей португальцев. Мусульманское войско потерпело сокрушительные поражения. Христианам досталось не менее 30 знамен, одно из которых до сих пор хранится в сокровищнице Толедского собора. Война начинается с осады Тарифы, потому что Тарифа в этот момент все-таки крепость, где стоит христианский гарнизон, несмотря на то, что она, что называется, со всех сторон окружена владениями мусульман, и даже через пролив тоже мусульмане. Тем не менее, они удерживали эту крепость и до самого 340 года, то есть уже и после падения Гибралтара. И, собственно говоря, когда началась осада, тогда Альфонсо XI и собирает этот поход. Причем он получает еще папскую санкцию. Этот поход был объявлен крестовым. И здесь участвовали, соответственно, не только союзный Афонсу IV, но прислали свои войска, вернее, корабли, в первую очередь, из Арагона. Да. И участвовали заперенейские рыцари, как это нередко случалось, когда объявлялся крестовый поход. В первую очередь, конечно, из Южной Франции, поскольку для них это было более достижимо. Ближе всего. Достижимо. Ближе всего, да. Вот. И в результате, как результат, громкая победа, яркая, безоговорочная, большая захваченная добыча. И, собственно, это была последняя такая серьезная маломальски попытка из Африки вмешаться вот в эту ситуацию и, ну, как бы переломить ход событий. Вот после этого уже Гранадский эмират был окончательно предоставлен сам себе. Ну, тоже иногда действовал успешно, тем не менее. Тем не менее, конечно, тем не да. менее, потому ну, что... еще пара крепостей все-таки в Андалусии оставались, но тем не менее... У скорее эмирата? Для обороны, чем для... Нет, у эмирата было полно крепостей. Это все-таки просто... была не такая маленькая территория, там, я не знаю, размером там, современную, может быть, Бельгию, там, сопоставимо как-то более-менее. И достаточно горная. То есть, с одной стороны, у нее был морской фасад, порты, через которые шло сообщение с Африкой и с другими средиземноморскими странами. А с другой стороны, там очень горный рельеф и огромное количество крепостей. Вот, в принципе, вот, пограничная с обеих сторон территория Гранадского эмирата и христианской Испании, наверное, едва ли не самая насыщенная крепостями территория Испании, в которой крепостей и замков видит Бог очень много. Да, и там, в общем, на самом деле достаточно было построить небольшую башню на стратегически выгодном пункте, поскольку действительно... И попробуй ее возьми. И это совершенно... То есть только договориться. Что еще следует упомянуть относительно правления Альфонса XI, это то, что вот он очень ясно и, так сказать, во всеуслышание заявил о публичной составляющей своей власти, издав так называемое установление Волкала уже незадолго до своей смерти в 1348 году. Он поставил себе цель упорядочить судопроизводство. Судопроизводство в этот период, то есть кто судит, кто осуществляет наказание и кто получает штрафы в результате, очень долго, на протяжении многих столетий, было одним из ключевых вопросов вот, повседневной реализации власти на местах. Вот. Альфонсо XI обращается ко всем своим подданным и говорит, что все подданные, даже те, кто формально, кто живут на территориях, которые вот, не полностью принадлежат своему сеньору, а какие-то отдельные... так сказать, подати сеньор собирается этих властей, они все могут обращаться в королевский суд. И в этом установлении Волкала была еще одна очень, был еще очень важный момент. Была прописана иерархия законодательных сводов, которым надо было обращаться с судьям, вот этим самым судьям, которые производили избирательство. И первое, на первом месте стояло вот это установление Алкала, на втором месте шло местное фуэра, потому что практически во всех крупных городах и не очень крупных были местные своды прав, такие привилегии иногда. И на третьем месте стояло семпартит Альфонса X, и уже если не там, ни в первом, ни во втором, ни в третьем пункте не находилось ответа на вопрос решения судебного, то тогда можно было обращаться к королю. Вот это вот универсальное построение, которое Альфонсо стремился сделать универсальным, оно действительно начало реализовываться. Конечно, нельзя сказать, что последовательно, что король и во второй половине XIV века за этим, над этим работал, но его наследники, это установление Алкала, поддерживали, и отдельные его положения оставались в силе еще в начале XIX века, несмотря на многие будущие кодификации. Обладает властью от Бога, и поэтому покушение на него – это государственная измена. Мысль простая, которая встречается и в более ранних законодательных постановлениях, но для этого времени она была особо, имела особую актуальность. Вот это именно приравнивание измена королю – это не измена своему сеньору, да, а это измена отечеству. Измена королевству, конечно, слово «отечество», наверное, не совсем корректно здесь говорить, но измена королевству и измена Богу... Кощунство что, практически. Да, это очень тяжелое преступление. Вот это вот, пожалуй, кульминация его правления Альфонса XI. Ну, а развязка наступает в 1350 тоже году при осаде практически Гибралтара. Святой. То есть погиб во время похода при приравненного Христу. Нет, все-таки вот тот поход уже, по-моему, не был объявлен Христовым. Второй нет, это вот 40-го года. Поэтому и не святой, понятно. Опоздал погибнуть, а то был бы святой. От чумы. Да. Ну, той самой чумы, которая бушевала во всей Европе. Да, это была черная смерть, и она прошлась по Испании, как и по любой другой стране. И, в общем, ну, понятно, что цифры все достаточно условные, но, в общем, более-менее сходятся, что в некоторых районах до трети населения умерло. В считанные годы, конечно, это были колоссальные запустения, и вместе с чумой всегда приходит голод, и всегда приходит как бы эскалация насилия. Социальное неблагополучие. Да, социальное неблагополучие. Разбой на дорогах. Сеньоры пытаются решать свои проблемы за счет крестьян. А крестьяне свои проблемы за счет путников. Сеньоры тоже за счет путников очень даже вполне. Такие вот разбойничьи гнезда, которые где-нибудь на перевале притаились, и оттуда, как только путники появились в пределах видимости, тут же выходит отряд, который этих путников... Да, и, конечно, грандиозное перераспределение, как бы мы сказали, населения, то есть демографические изменения связаны не только с уменьшением, но и с тем, что люди уходили из тех мест, где их могли как-то притеснять. Вот это тоже очень существенно, то, что далеко не все обладали столь решительным характером, чтобы начать грабить, но переселиться туда, где, во-первых, меньше людей и меньше шанса заразиться, и, во-вторых, где можно начать обеспечивать свою жизнь без того, чтобы отчислять свои но плоды для, своих для Педро смерть отца, наверное, трудно сказать, в какой мере он его любил и скорбил, вот, но, во всяком случае, ему она расчистила неожиданно довольно путь к трону. Ему 16 лет, он крепок, очень физически силен, по свидетельствам хроник красив, то есть такие рыжеватые волосы, очень белая кожа, выразительные очень глаза. Человек, который отца-то видел очень мало, как мы помним, да, то есть он воспитывается с матерью в севильском Алькасаре, место не самое грустное на свете, великолепные сады, вот, но, конечно, ощущение заброшенности некой, значит, у него... Отрешенности от власти. И вдруг, да, и вдруг приход к этой власти. Да. Понятно, что в этой ситуации, конечно, возможны самые разные психологические реакции. Да? Педро I жестокий, король Кастилии и Леона с 1350 года. В течение всего правления он вел ожесточенную борьбу с аристократией, в первую очередь со своими сводными братьями. Борьба велась с переменным успехом. Она разворачивалась на фоне столетней войны. Педро привлек на свою сторону англичан во главе с Черным принцем, сыном короля Эдуарда III. Его противников поддерживала Франция. Сначала Педро одержал верх, но в 1369 году, оставленный англичанами, он был разбит при Монтьеле и вскоре убит своим сводным братом Энрике. Когда Педро I вступает на престол, он созывает кортес. И, собственно говоря, постановления этих кортесов, которые прошли в Вальядолиде в 1951 году, они дали, в общем-то, основание именовать его так же, как и его отца, кстати говоря, Альфонса XI, справедливым. Потому что Альфонса XI тоже было прозвище «справедливый». Но у него, за ним оно закрепилось, а за Педро I нет. А почему? Потому что он, собрав эти кортесы, первое, что делает, он подтверждает установление Валькала. Второе, он издает то, что мы сейчас называем рабочим законодательством. И то, что больше известно в связи с историей Англии, но на самом деле было во многих других странах, в том числе и в Кастилии. Речь шла о том, что запрещалось бродяжничество, запрещалось менять цены за работу. То есть зарплату фиксировали, как бы так сказать. И то есть в условиях, когда рабочих рук мало, не хватает. Это было прямое последствие. Для них, для тех, кто готов продавать свои работы, рабочую силу, можно сказать, райские времена наступают, да? Но тут приходит на помощь всем остальным, приходит королевская власть, которая прямо воспрещает, да, брать больше, чем вот определенная сумма. И как за работу, так и за продукты. То есть тоже вот это вот регулирование, это один из первых примеров. Вопрос, конечно, реализации стоит отдельно, как всегда, но, тем не менее, законы такие были изданы. И еще очень один интересный момент. Естественно, после вот этих бедствий и смерти такого количества людей начинаются погромы иудейские во многих городах. И Педро Первый, пока еще не жестокий, Педро Первый берет под защиту иудеев, объявляет, что они никак не связаны, их нельзя обвинить впрямую в тех бедствиях, которые происходят. В чуме. Ужесточает наказание. И именно с этого периода рекомендует и устанавливает их проживание отдельно. Да? То есть вот выселение их в отдельные районы, чтобы защитить. То есть там это совершенно четко прописано, что речь идет о сегрегации, и чтобы они сами выбирали себе судей, которые будут разбирать конфликты. То есть вот он берет под защиту иудейскую общину. Именно вот на этих кортесах в Валидолиде, как вот реакция на погромы. Ну, между тем, вот эти кортесы, при всей их важности, они проблемы, главные проблемы, которые вот были наиболее важны для самого Педро, то есть его отношения с братьями, как ему, собственно, укрепить свою власть в условиях, когда такие, ну, собственно, его недруги занимают столь влиятельное, столь важное положение, занимают такие посты, владеют такими богатствами. Помимо того, что это ему просто неприятно, это еще и прямая угроза его власти. Да. И на первых порах он располагал, надо сказать, очень хорошими советниками, в том числе и унаследованными от отца. Да. Вот тот самый Жуан Афонсо де Албукерке, португалец и человек, родственный португальской королевской династии, в общем, был опытным, безусловно, политиком и, видимо, сыграл все-таки положительную и достаточно важную роль вот в первых шагах Педро на троне. Но затем происходит, ну, такое вот, я бы сказал, эскалация конфликта. Да, и связана она была с неудачным браком. Ну, как, неудачным с точки зрения Педро, потому что ему как раз Жуан Афонсо посоветовал заключить брак с французской принцессой Бланкой де Бурбон. Сначала ему еще больше не повезло. Сначала он вообще пытался жениться на дочери Эдуарда. Да, но не повезло, та же самая чума. То есть неудачно. Неудачно. Но вот, то есть, невеста просто не доехала до жениха, умерла по дороге. Эдуард III был ее отцом. Да, а тут вот более, так сказать, удачно для самой невесты сложились обстоятельства. Она доехала в 53-м году. Она, брак состоялся, свадьба была сыграна, законный брак. Но через два дня после свадьбы Педро оставляет свою жену. И фактически вернулся он, по свидетельству хроник, еще только один раз. То есть еще пару дней с ней рядом провел. И больше он ее не видел. Как объясняют, что сразу после свадьбы Бланка рассказала ему, что приданого не будет, что те деньги, которые обещали в приданное дом Бурбонов, выплачены не будет. То есть вот такая есть романтическая версия, что она просто ему не нравилась, как жена, и у него уже была подруга Мария Падилья. А есть версия такая более прагматичная, что вот сразу после свадьбы он узнал, что его обманули фактически. И вот этот подсунули бесприданницу. Бесприданницу, да. И вот этот обман фатальным образом сказался, в частности, на судьбе его советника, которую он отстранил, прогнал от себя. Да, и который, естественно, чувствуя угрозу, то есть трудно, после того, как ты был ближайшим сподвижником, а потом попадаешь в опалу, нельзя не беспокоиться за жизнь и безопасность, да? Когда речь идет о таком импульсивном человеке, как Педро. Вот. Поэтому, естественно, тот спасается, бежит и вступает в переговоры со старшими бастардами, Энрике и Фадрике, соответственно, графом Трастамарским и сводными магистром. Братьями, сводными, сводными братьями короля, совершенно верно. Вот, и постепенно вот конфликт, который сначала, ну, пытались как-то смягчать, да, то есть не раз бастарды выражали свою покорность, говорили, что вот они признают власть, что они, нет, что они ни на что не претендуют. Что... Да, конечно, естественно. Вот, он, при том, что Петр все-таки его получил, в конце концов, свое прозвище «жестокий», можно было... Да. Ну, поплатиться. Да, ну, и да. Тут еще, опять же, вмешивается постоянно Арагон, в котором, который поддерживает союз с Францией, и французский королевский дом также пытается наставить Педро I на путь истины. В первую очередь это связано, конечно, с Бланкой, но не только. Вот. А Арагон также вмешивается на стороне Энрике Трастаморского, угу. И вот постоянные войны сводного брата, брата, да. Да. И вот эти постоянные войны, которые Педро ведет против Арагонского короля, это один из основных рефренов, то есть вся вражда со сводными братьями всегда разворачивается на фоне войн с Арагоном. Вражда короля со своими сводными братьями отнюдь не ограничивалась этими самыми сводными братьями. То есть он был очень подозрителен, в каких-то случаях, безусловно, не без оснований. Он чуял всюду измену, и расправа следовала за расправой. Все это происходит на фоне и в теснейшей связи с таким небезызвестным событием европейской истории, как Столетняя война. Она началась в 1337 году, еще Педро был совсем маленький, еще долго, много лет еще предстояло править его отцу. Вот. Но впрямую вот так события Столетней войны оказались связаны с историей Испании в целом, не только Кастилии, как раз в правлении Педро после того, как после очередного вторжения Энрике с войском в 1366 году, он продвигается, он опирается на поддержку Франции, вот где аукнулся Педро брак, который фактически не состоялся с Бланкой Бурбонской. Да. Сначала одерживает победу, правда, на следующий, да, и после этой победы, собственно, Педро вынужден бежать. Он сначала устремляется в Португалию, но там его встречают весьма холодно, поскольку судьба Альбукерке не располагала к тому, что к теплой встрече. Но тогда он бежит в Гиень, ко двору небезызвестного черного принца, крупнейшего полководца того времени, сына Эдуарда III. Да. Вот. И поскольку его враг Энрике опирается на поддержку Франции, то, естественно, ему опереться с одной стороны на англичан, с другой стороны на небольшое королевство Наварра в горах, которое находилось частично на территории Пиренейского полуострова, частично к северу от Пиренеев. И вот с этим войском он вторгается на территорию Пиренейского полуострова. И в 1367 году в битве около города Нахера одерживает победу. Черный принц в итоге в августе покидает Пиренейский полуостров по той причине, что опять ему не удалось получить за свою работу. Педро обещал, но не торопился выполнять обещание. И тогда произошла смена власти. Да, потому что тогда приходит уже опять Энрике Трастаморский. Его-то как раз продолжают поддерживать французы, причем во главе с другим крупнейшим полководцем Столетней войны Бертраном Дюгекленом. Педро пытается сопротивляться, но на сей раз в решающей битве в 1369 году при Монтье он был разбит, укрылся в замке, но поскольку замок был тут же осажден, естественно, да, ему надо было искать, не отдаваться на милость победителя, пытаться как-то договориться, найти. Он попытался договориться с Бертраном Дюгекленом. Но тот, сделав вид, что он идет на эти переговоры, предложил ему прибыть в его шатер, А там его поджидал Энрике. Который, собственно, ручно убил. Да. И вот дальше следует сцена, многожды описанная в разного рода хрониках, романсах. Как Педро ведь был очень физически силен. Он с готовностью решил бы судьбу трона на личном поединке. Энрике в этом отношении, при том, что вполне тоже был храбрый и достойный воин, но уступал, видимо, брату. И действительно, когда начался между ними поединок, то первоначально вроде как Педро начал брать верх. Но вот тут уже пришлось вмешаться присутствовавшим, и в результате Энрике собственноручно заколол Педро. И что и привело к смене, в общем-то, династии. Да, да, да. Я очень признателен вам за содержательную беседу. Хочу с вами попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы скоро увидимся, снова путешествуя в истории в поисках истины. До встречи!